«Алексей Иванович, идти вперед, пойдем!» «Куда, бабушка?» «Жива не хочу быть, отыграюсь! Ну, марш, без расспросов! Там до полуночи ведь игра идет!» Я остолбенел. Подумал, но тотчас же решился. «Воля ваша, Антонина Васильевна, не пойду!» «Это почему? Это что еще? Белины, что ли, вы все объелись?» «Воля ваша! Я потом сам упрекать себя стану, не хочу! Не хочу быть ни свидетелем, ни участником. Избавьте, Антонида Васильевна. Вот ваши 50 фридрихсдоров назад. Прощайте». Я, положив свёрток с фридрихсдорами тут же на столик, подле которого пришлись кресла бабушки, поклонился и ушел. «Экой вздор!» — крикнула мне вслед бабушка. «Да не ходи, пожалуй. Я и одна дорогу найду. Потапыч, иди со мною. Ну, подымайте, несите». Мистера Асли я не нашел и воротился домой. Поздно, уже в первом часу по полуночи, я узнала от Потапыча, чем кончился бабушкин день. Она все проиграла, что я ей давеча наменял, то есть по-нашему еще 10 000 рублей. К ней прикомандировался тот самый полячок, которому она дала давеча 2 фридрихсдора и все время руководил ее в игре. Сначала до полячка она было заставляла ставить Потапыча, но скоро прогнала его. Тут-то и подскочил полячок. Как нарочно, он понимал по-русски и даже болтал кое-как, смесью 3 языков. Так что они кое-как уразумели друг друга. Бабушка все время нещадно ругала его. И хоть тот беспрерывно стелился под стопки пански, но уж куда сравнить с вами, Алексей Иванович, рассказывал Потапыч. С вами-то она точно с барином обращалась. А тот так. Я сам видел своими глазами. Убей бог на месте. Тут же у ней со стола воровал. Она его сама 2 раза на столе поймала. И уж костила она его, костила всяческими-то батюшка словами. Даже за волосенки раз отдергала, право, не лгу. Так что кругом смех пошел. Все батюшка проиграла. Все как есть, все, что вы ей наменяли. Довезли мы ее матушку сюда. Только водица спросила и спить, перекрестилась и в постельку. Измучилась, что ли, она, тотчас заснула. Пошли бог сны ангельские. «Ох уж это мне за граница!» – заключил Потапыч. «Говорил, что не к добру». И уж поскорее бы в нашу Москву. И чего-чего у нас дома нет в Москве. Сад, цветы, каких здесь и не бывает. Дух, яблоньки наливаются, простор. Нет, надо было за границу. Ох-хо-хо.